Глава 11. Туда, где можно вкусно поесть в хорошей компании. Дружелюбно улыбнулась мужчине. Он замешкался на секунду, общаясь с кем-то по нейросети, затем бросил нервный взгляд на закрытые двери серого кабинета особиста, вздохнул и ответил: «Знаю одно такое место. Прошу за мной». Пока мы шли по бесконечным переходам огромного корабля, я бегло просмотрела свой статус и те уровни, куда имелся доступ. Как оказалось, проверка у Хиана завершилась, и теперь для меня открылись двери столовой, спортзала, комнаты отдыха и баров на нижней палубе. И то хлеб, а то соскучилась по нормальному общению. Между прочим, Риджи пригласил как раз в такой бар, где щедро угостил обедом. У меня кредов не было, даже идентификационная карта отсутствовала. Ее капрал посоветовал раздобыть у знакомого доктора. Кстати, теперь сопровождающий мне не требовался. Как раз, когда тарелки опустили, пришло сообщение об отмене приказа. Одновременно с этим и капрал замер, расфокусировав взгляд. «Срочно вызывают на пост. Я должен идти», — удивленно сообщил новости. «Я почему-то уверена, что за этим внезапным вызовом торчат чьи-то острые уши. Что за детский сад?» «Договорившись о встрече, как только появится свободное время...» Мы тепло попрощались. Риджи в качестве извинения заказал слабоалкогольный напиток. На вкус вишневый компот, холодненький и пенящийся, словно пиво. «Вкусно!» — отхлебнула глоток и откинулась на спинку стула, окидывая взглядом помещение. Людей в этот час оказалось не так много. Тройка техников в графитово-серых комбезах увлеченно размахивала руками и пыталась перекричать друг друга, обсуждая ремонт силового узла. Молчаливая компания пилотов расположилась за сдвоенным столом и усердно поглощала пищу. Четверо головорезов в пятнистой форме, на вид отморозки какие-то, просто бугрящиеся под одеждой мышцы, разноцветные татухи на открытых частях тела и лица, не обезображенные интеллектом, слишком соответствовали привычным стереотипам. Кстати, один из парней заметил мой интерес и подмигнул, расплываясь в предвкушающей улыбке. Ого, он резину тянуть не стал, небрежно что-то бросил друзьям, отчего те заржали, как кони, поднялся и направился ко мне. Я резко отвернулась, но поезд ушел. Парень уже навис над столиком. «Скучаешь, детка?» «Фу, давненько меня так не обзывали. Я-то сейчас вся из себя красавица. Ага, без ресниц и бровей, да еще и лысая, как коленка. Ну, что поделать, если медкапсулы первым делом удаляют растительность, так сказать, в гигиенических целях?» «Вот ты где, Рия!» Неожиданно за столик плюхнулась незнакомая девица. «Прости, опоздала. Чего тебе, Торм? Шел бы ты к друзьям!» С легкостью отшила неожиданного поклонника. «Подругу жду!» Мысленно подняла упавшую челюсть и поддержала игру незнакомки. «Вот, она и пришла уже. Извини, в следующий раз тогда!» «О, так ты, Рии, встретимся как-нибудь!» «Лови номер для связи». На нейросеть пришло сообщение от неизвестного. «Спасибо. Торм, да? Увидимся». Помахала ручкой. «А вот это ты зря», — сказала подруга. Девица за столом проследила, как парень вернулся к своей компании. «Эти тупоголовые архсианцы каждое слово за чистую монету принимают. Если сказала «увидимся», значит, устроит встречу как можно раньше. Таких надо сразу отшивать». «А ты кто, подруга?» — ответила в тон незнакомке. «Спасибо, конечно, что выручила, но я вроде не просила о помощи». «Ой, да ладно тебе!» — понебратски шлепнула меня по плечу. «Сочтемся. А я Ора Иши, младший медтехник, для друзей просто Ори. Меня док послал за тобой. Ну, Лин Аш Фэг», — пояснила на мой удивленный взгляд. Собственно, уточнение требовалось по другому поводу. «Что ему понадобилось?» «Ну, так ты же в каком-то роде наша коллега, а мы своих не бросаем, да и предложение у него к тебе есть. Ты тут закончила?» Стакан с напитком уже опустел, взгляды и смешки головорезов, явно обсуждающих мою персону, напрягали, так что пора бы и убраться из бара. «Да, вполне. Идем?» За те 10 минут по дороге до медотсека Ори успела рассказать, что к команде дока приписано 6 медтехников, включая ее и 2 сержанта медслужбы, соответственно, начальники смен и заместители Фэга. Впрочем, сам док редко использовал свободное время по назначению. Руководство медслужбы требовало постоянного присутствия, да и квалификация помощников не дотягивала до стандартов. Мне было удивительно узнать, что они едва осилили третий уровень медицины, и это за год службы на Паторе. Так интеллект у них едва за 100 перевалил. Импланты выправили нужные параметры, но мозгов от этого не прибавилось. Фыркнула Ори на вопрос по поводу длительного обучения. Да и зачем им? На должность дока не претендуют, и не получится его подсидеть, даже если бы захотели. Вот как? Почему? Так они ж с Кэпом старые друзья, с одной планеты. Тот на корню задавит такие попытки, и не полезет никто, если местом дорожит. Охотно ответила девушка. Кстати, о них. С этим понятно, а какое соотношение служащих женского пола к мужскому на корабле? Поинтересовалась осторожно. Все-таки мужчины встречались по дороге чаще, чем женщины. Кому-то из парней Ори подмигивала и перекидывала с приветствиями, кого-то бесцеремонно отшивала, а некоторых напрочь игнорировала. О, в этом плане повезло. Подруга провела язычком по нижней губе и игриво подмигнула красавчику, что вырулил навстречу. «Вечером увидимся, Секш?» «Конечно, крошка», — усмехнулся тот в ответ. «И подружку прихвати, я не жадный, на обеих хватит». Мазнул по мне раздевающим взглядом, и я поперхнулась воздухом и закашлялась. «Без проблем, только потом не жалуйся, если ославишься на весь шестой флот». Ори хлопнула парня по упругому заду, после чего схватила меня за руку, протащила на прицепе десяток метров и свернула в отсек, нашу конечную цель. Двери с легким жужжанием отсекли от загоревшегося азартом погони техника, а я возмущенно посмотрела на девушку. «И что это значит?» «Ну, я же говорю, повезло», — улыбнулась та шальной улыбкой. «Один к десяти». «Что?» «Говорю, на каждую девушку приходится 10 парней». «Нормальных», — подняла указательный палец кверху. «Тупые абордажники не в счет. С ними только нимфоманки и могут найти общий... язык». Признаться, я застыла в недоумении. Ну, что количество мужчин на космическом корабле завышено, это и так понятно. 10 к 1 не так уж и много, наверное. Но какая связь между нимфоманками и этими абордажниками, не поняла. Типа у них повышенная либидо или размеры отличаются от стандартных? «Ох, ну сразу видно дикая», — прыснула Ори. «У парней адреналин в крови бушует, им опасности подавать драки и много секса, а еще у них принято делиться с друзьями. Ну, ты поняла, о чем я. Так что где один, там все четверо, и это считается нормальным». «А как же...» — опешила. «Ну, разве на корабле с этим не строго? С личными отношениями имею в виду». «Строго, конечно. С каким-нибудь офицером или старшим по званию, что одно и то же практически, это недопустимо. Но между равными бывает? Или по обоюдному согласию? Кто же следит за всеми? Тем более, если есть пара мест на корабле, где нет камер, зато найдется закуток с кушеткой. Было бы желание». Подмигнула и тут же посерьезнела. «Ага, начальство появилось». «Ремин, рад встрече». Док кивнул, чему-то загадочно улыбаясь. «Тут никаких предчувствий не нужно, чтобы понять, зачем подослали именно Орейши. Задачу свою она, похоже, выполнила». «Добрый день. Хотели меня видеть?» Вот ничуть не разделяла позицию свободной любви, особенно все эти того, из какого ада удалось вырваться. И, кстати, насчет предчувствий. Они будто впали в спячку после пробуждения в капсуле, а проснулись в тот момент, когда Ирсай напугал дурацкой выходкой. Странно? Не более чем события с момента похищения. Космос, пираты, высокие технологии... «Древняя капсула с того света вытащила. Уж я знаю, что с моими ранами на Земле уже погибло бы. А в космосе...» «Тут зависело, пожалел бы Саймон Дак вложенных средств, потратился бы на картриджи или оставил умирать. Впрочем, его и самого уже нет в живых, так что лучше сосредоточиться на текущих проблемах. А их у меня прибавилось, благодаря тому же Ирсаю». «Безусловно. Вы не возражаете против осмотра? Хочу удостовериться, что полностью выздоровели». Аж Фэг приглашающим жестом указал на обставленный самым современным оборудованием отсек. «Пятое поколение, как же, помню эти аппараты. На них одно удовольствие работать». «Почему бы нет?» Пожала плечами. Ори уже нырнула в комнату дезинфекции и вышла облаченная в белоснежный комбинезон. До этого она щеголяла в обтягивающем темно-зеленом латексном костюмчике, имитирующем комбез офицера флота и подчеркивающем аппетитную фигурку. «Да, вспомнила. А вы сделаете идентификационную карту?» «Конечно». Док кивнул и указал на дезинфицирующий блок, мол, моя очередь. Ори уже возилась с капсулой, подготавливая ее к новому пациенту. После того, как меня раз пять обдало обеззараживающим раствором, облачилась в одноразовый комплект белья и вышла через вторые двери дес-камеры прямиком в руки новой подружки. «Белье можешь не снимать», — предупредила та. «Специальный состав, который не мешает работе аппаратуры. Еще он хорошо растворяется в утилизаторе, если возникнет необходимость в оперативном вмешательстве, но этого как раз и не ожидается». 40 минут исследований, забора анализов и проверок, следующих одна за другой, напрягли и вызвали подозрения. Я бы выспаться успела, если бы захотела, но вместо этого лежала с закрытыми глазами и старалась отрешиться от происходящего. Можно было бы поставить на изучение базу, это наилучший вариант. Но вот беда, я уже усвоила все, что было загружено на нейросеть, в том числе медицину до 5 уровня, медтехника до 4, нейросети, ксенобиологию, фармацевтику, химию в 3. Ого! А почему узнаю об этом только сейчас, если изучены они неделю назад? Неужели разговоры с Лином Хианом настолько вывели из себя, что не обратила внимания на сообщения нейросети? Да нет, специально проверила, уведомления не поступали. Полезла в настройки, установила оповещалку о событиях, касающихся здоровья или обучения. «Поднимаемся, не спешим», — услышала голос Ори, когда газ втянулся в стенки медицинского агрегата, а его крышка откинулась вверх. «Как голова? Не кружится? Все нормально?» Удивленно посмотрела на Ори. «С чего и кружится после простого обследования?» Непроизвольным движением коснулась висков и замерла. «Это как?» Пальцы прошлись по густой копне волос, которых раньше не было. Не длинных до плеч, но все же. Ощупала лицо. Брови и ресницы появились. Теперь я похожа на человека, наверное. Даже больше на женщину, потому что лысую себя воспринимала как бесполое существо. «Зачем?» «А ты у нас красотка!» Оценила работу Ори. «С синим цветом?» Я угадала. «Что? Каким синим?» Схватила прядь, поднесла к глазам. Темные, приятные на ощупь волосы. Натуральный такой цвет мне даже понравился после моего-то мышиного, если бы не синие волоски, что разбавляли однотонную палитру. «Можно мне зеркало?» «Да хоть во весь рост!» Фыркнула Орой и активировала лазерное инфотабло на медкапсуле. Подозреваю, только она использовала его как зеркало. Вообще-то дорогая штука, при помощи которой отслеживают внутренние повреждения и руководят операцией при необходимости. «Ух ты!» — увидела себя и застыла в недоумении. «Нет, в том, что отображалась я, никаких сомнений. Но ведь это и не я вовсе. Не могла я так измениться за эти месяцы, хотя последний раз смотрелась в зеркало дома, перед тем, как бросилась вдогонку за Суминой». Зачем безволосой рабыне зеркало или косметика? Красить нечего, прихорашиваться не для кого. Отвыкла уже от собственного вида. Но память такая хитрая вещь. В общем, мы чаще видим то, что желаем видеть. Например, стройную 20-летнюю девушку, какой помним себя в молодости, при том, что сами увеличились чуть не вдвое и обзавелись запасным подбородком. Сколько? 3-4 месяца прошло. Я бы скорее поверила, увидев развалину. Но та, что смотрела из отражения, разваливаться не собиралась. Стройное тело, без растяжек и уродливых складок. Ему не помешали бы занятия спортом, чтобы мышцы налились крепостью. Но и так оно выгодно отличалось от меня прежней. А лицо? В 35 уже считаешь гусиные лапки вокруг глаз. А тут чистая кожа. Может, эффект омоложения случился после полного излечения? У меня ж там одних переломов не сосчитать. Черты лица будто бы мои, но в то же время заострились как-то. Внешние уголки глаз повыше стали, скулы тоньше, губы, наоборот, пухлее. О прическе не сразу вспомнила, но когда дело дошло до нее, могла только поаплодировать безупречному вкусу Орой. Темные волосы, сверкающие здоровым блеском, разбавлялись синими прядками и безумно шли новому облику. Прежде карие, почти черные глаза в обрамлении пушистых ресниц будто отливали в синеву. Подруга... точно чего-то сделала с роговицей, чтобы добиться такого эффекта, но в целом потрясающе. А это после того, как махнула на себя рукой, дорогого стоило. Нечто неземное сквозило во внешности, что никак нельзя лучше соответствовало сегодняшнему положению. «Сегодня все парни в баре будут твоими», — пообещала Ори, довольная проделанной работой. «Нужны-то больно». Отмахнулась и вздохом сожаления проводила свернувшееся табло. «Спасибо большое, я... мне очень нравится. Расскажешь, как добилась такого эффекта?» Тряхнула новенькой шевелюрой и зажмурилась от удовольствия, когда волосы ласково скользнули по шее и щекам. «Вечером и расскажу. Одевайся уже, там док изнывает в нетерпении, хочет обсудить с тобой кое-что». «То есть это еще не последний сюрприз на сегодня?» Обвела рукой собственное лицо. От девушки дохнуло предвкушением и тайнами, причастность к которым ее, несомненно, радовала. Ладно, хоть никакой подлости от новой знакомой не уловила, и опасности вроде бы не чувствовала. Так что облачилась в комбинезон, который роботы успели почистить и отгладить, и вышла к Лину Фэгу. Тот сидел за рабочим столом и вносил данные в планшет. Жестом указал на свободное место рядом, где я и просидела минут 5 в ожидании, пока док освободится. «Нос, приступим». Развернулся, демонстративно вытащил из ящика стола и поставил на стол черную матовую пирамидку. Нажал на вершину, которая чуть утопла в основании, и вперился в меня внимательным взглядом. Мужским таким, оценивающим. Хорошо, без сексуального подтекста, а то бы все впечатление испортил. «Ремин. Без протоколов. Ничего не хочешь рассказать о себе?» «Блин, еще один любопытный на мою голову. Мало Хиан Коша, последний нерв вытянул и на палец намотал». «Что именно, Лин Фэг? Я уже столько рассказала Лину Хиану, на целую книгу хватит». «Да, Грей весьма щепетилен в некоторых вопросах, но я о другом. Ты же медик. Практикующий, опытный, грамотный. Успела столько баз изучить, что некоторым и полжизни не хватит. Ничего необычного за собой не заметила?» «Вопрос выживания?» — пожала плечами. «Сами понимаете, мнение раба никто не спрашивал. Но вы правы насчет необычности. Посчитала, что нет ничего опасного в том, чтобы обсудить некоторые моменты. Я ведь половину баз изучила, будучи в рабстве. Медицину до 3-го уровня едва добила, приступила к 4-му, а тут узнаю, что она уже усвоилась. И не только. Все, что загрузила в нейросеть, оказалось изучено». «Даже так?» «Удивило. Но, в общем-то, речь не об этом». Я нервно закусила губу. Так и спрашивал бы, кто меня за язык тянул. «С момента, как пиратский корабль разлетелся на атомы, до того, как пилоты подобрали капсулу, прошло несколько часов. Точнее, 2 с четвертью галактического времени. Ты что-то помнишь? Я знаю, усыпляющий газ на тебя не действует. Еще в первый раз понял, но не придал значения. Так вот, на первичном осмотре, неделю назад, оборудование зафиксировало следы обширных повреждений. Я уточнял у Грая, видел запись разговора, тебя сильно потрепало во время атаки. За 2 часа устранить серьезные повреждения невозможно. Никакая современная техника на это не способна». Я гулко сглотнула, о таком даже не задумывалась. «Но действительно, как?» «Думаете, я знаю ответ?» Посмотрела в глаза мужчине, который не сводил пытливого взгляда. «Да, я нахожусь в сознании во время обучения под разгоном или на осмотрах. Это стандартные и безболезненные процедуры. Но я же человек, как и прочие, нуждаюсь во сне и отдыхе, и точно так же реагирую на перегрузки и сильные травмы. А там я даже не помню толком, как забралась в капсулу, вероятно, действовала на инстинктах, выживала. От смерти уделяли жалкие секунды, у меня не было шансов». «Что ты знаешь об этой медкапсуле? Ее нашли в спасательном бункере, который 40 минут вскрывали, чтобы добраться до содержимого. Представь наше удивление, когда внутри обнаружили старое ирсейское оборудование с живым пациентом внутри. Ни капитана корабля, ни кого-то из подручных, а товар, от которого пираты избавляются в первую очередь». Из этой эмоциональной речи поняла одно. Проверка не закончилась. Хиан Кош задавал похожие вопросы и получал одни и те же ответы. Так с чего же они решили, что сейчас я поведаю что-то новое? Я уже рассказала Лину Хиану, что знала. Откровений не дождетесь. и отмечу лишь факты, что выжила только благодаря чуду. Говорят, в стрессовых ситуациях организм подключает скрытые резервы. Возможно, близость смерти повлияла на скорость восстановления и усвоения информации. Что вам мешает самому исследовать капсулу и найти ответы? Я случайный фактор, невероятное стечение обстоятельств, не более. А как объяснишь рост базового интеллекта? Выложил на стол новенькую идентификационную карту. Машинально взяла ее, посмотрела на цифры, и мне подурнело. 251. Сколько набиралось с двумя имплантами и приростом нейросети? Как? Что-то я не чувствовала себя шибко умной, иначе точно выкрутилась бы из этой ситуации с минимальными потерями. И совсем непонятное творится с биологическим возрастом. Док вывел на экран планшета колонки цифр. Я вчиталась и испытала еще одно потрясение. Память услужливо подбросила момент, когда тот же Ирсай на первой беседе перечислял параметры и сказал что-то о 30 годах. Тогда пропустила цифру мимо ушей, не придала значения, а сейчас... 25 лет, подумать только. Молчать. Точно молчать, иначе разберут на молекулы. В Содружестве разработана процедура омоложения разумного, то есть внешне тот выглядит молодо, но любой диагност покажет истинный возраст. В моем случае клетки на самом деле омолодились. Да за такие технологии в порошок сотрут. Сделают подопытным кроликом и до конца жизни запрут в тайных лабораториях империи. Вот дура! Только сейчас сообразила, зачем Ирсай так подробно интересовался биографией и жизнью на Земле. Он наверняка сопоставил факты, временные отрезки событий и сделал выводы. Что-что, а это эльф умел виртуозно. Вот в чем подоплека того щедрого предложения. Мамочки. Дошло? Усмехнулся док и откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. И что прикажешь с тобой делать? Что? Повторила машинально. Убить проще. Меня же теперь никогда не оставят в покое.